за церквях до-до-до. Тех небесных, где замот, я же и все Иисо. Тех небесных, где замот, я же и все Иисо. Субтитры сделал DimaTorzok.